Сейчас вы услышите скандированную речь больного рассеянным склерозом. Это речь замедленная, отрывистая. Слова при этой речи распадаются на составные слова. Больше не чем сон, Бог хват сон. его сами себе, чтобы уношать всегда такие мысли, что я поправлюсь и буду опять полноценным человеком.